Глава 15. Поезд к Яре против всяких ожиданий понравился. «Он почти как дракон, только без крыльев», — сказала она, увидев окутанный дымом локомотив. «Красивый». Я выдохнул с облегчением и помог ей взобраться на подножку. Носильщик уже доставил наш багаж в купе, можно было сесть и наслаждаться видом за окном. Пока там был виден лишь вокзал, но вскоре вагон вздрогнул, поезд тронулся, и снаружи поплыли склады и дома, сперва высокие, каменные, потом поплоше, затем совсем уж хибары, сады и рощи и поля. Кьяра смотрела как завороженная, потом вдруг спросила. «Что так стучит? Это сердце? У железных зверей оно тоже есть?» «Вместо сердца у локомотива пламенная топка», — ответил я. «А стучат колеса на стыках рельсов. Не знаю, как тебя, а меня этот звук успокаивает. Спасибо, не усыпляет». «А меня еще как?» — она зевнула во весь рот. «Но я не буду спать, если нельзя». «Хочешь, ложись. Мы все равно не собирались знакомиться с соседями, так что выходить не обязательно, а заняться больше нечем. Поесть я закажу в купе». «Хорошо», — улыбнулась Кьяра, снова зевнула и свернулась калачиком на полке, подтянув колени к носу. «Спасибо, не на полу». Все-таки она понемногу привыкала к человеческим обычаям. «Не знаю даже, хорошо это или плохо. Первые сутки нашего путешествия прошли спокойно. Конечно, вывести Кьяру в сортир было тем еще мероприятием, но я справился. О том, как я объяснял ей устройство этого приспособления еще дома, лучше умолчу. Главное, она все поняла». «Странно», — сказала Кьяра, расправившись с ужином. «Я больше не хочу, хотя было мало. Ну, как для человека». «Для двоих», — поправил я. «Наверное, вчера на охоте ты перестаралась». «Нет, я как обычно», — она задумалась. «Поняла. Я сначала была очень голодная. Ну, после плена. А теперь нет. И я не устаю так, что можно есть поменьше». «И правда, что подумал я. Дракон тратит уйму сил на полет и охоту. А если сидит на земле, то зачем ему обжираться?» «И спать я уже тоже не хочу», — добавила Кьяра. Потом вдруг ни с того ни с сего заявила. «В поезде есть чародей. Я чую». «Наверняка есть», — кивнул я. «Много кто ездит по делам». «Думаешь, он нас не заметит?» «Очень на это надеюсь, поэтому постараемся не сталкиваться с попутчиками сверхнеобходимого. Издалека чародей провожатого не ощутит. Я вот никого поблизости не различаю». «Хорошо, что у меня такое чутье», — сказала Кьяра. «Теперь ты знаешь, что нужно опасаться». Я и без того это знал, но промолчал, поскольку она была совершенно права. Ее чутье оказалось нам на руку. «Рок, а ты знаешь какие-нибудь истории?» — отвлекла меня Кьяра от размышлений. «Например?» «Ну, что-нибудь...» — она помолчала. «Про людей. Расскажи мне про людей». «Про каких?» «О себе ты уже говорил», — сказала Кьяра. «О других. О Веговере или о чародеях. Не тех двоих, других. Ты же встречал других?» «Конечно. Ни одного и даже не десяток. Вот о них. Я хочу знать, чего от них ждать». Золотистые глаза уставились на меня в упор. «Обычных людей я не боюсь, а чародеев боюсь. Но, наверное, я смогу сладить с ними, если замечу первый. Это же пригодится, правда?» «Еще как», — сказал я и сел поудобнее, а потом вовсе лег, подсунув под спину подушку. «У тебя чутье лучше моего». «Но того первого чародея я не заметила». «Значит, он был очень силен. Или использовал какой-то дурман, чтобы ты крепко уснула и не почувствовала опасности». «Зелье? Но я ничего не брала у старых людей». «А воду пила?» — спросил я. Это только что пришло мне в голову, и все стало на свои места. «Да», — растерянно сказала Кьяра. «Из той же колоды, откуда коз поили. Обычно летала к ручью, но в тот раз осталось, а пить хотелось. А коз старый человек увел, им не нужно было. Ну вот, туда что-то подлили. А если бы ты к этой воде не прикоснулась, наверняка у чародея был запасной план. Может, старуха кинула бы в огонь какой-нибудь порошок, и дым усыпил бы тебя. Сложно сказать. У них множество приемов. А самое главное, не все из них колдовские». «Как это?» «Сама подумай. Ты бы почуяла колдовское зелье или дым?» «Наверное», — подумав, ответила Кьяра. «Если бы на воде были чары или сам тот охотник прятался поблизости, я бы заметила. Но ничего не было. Совсем. Выходит, меня усыпили каким-то обычным снадобьем?» «Ну да. Правда, не могу предположить, каким именно. На тебя нужна целая бочка зелья, при этом оно должно быть безвкусным. Горькую гадость ты бы пить не стала, верно?» «Нет, конечно, вода была обычная. Не очень свежая, но не тухлая. Так, чуть-чуть зацвела на солнце». «Я не знаток таких вещей», — сказал я, в отличие от того чародея. «Наверное, он долго готовился, может быть, даже нарочно состряпал какое-то особенное снадобье. А может, его давно используют для прирученных драконов, и он взял готовый рецепт. Их же усыпляют, чтобы лечить». Вот, наверное, это и было что-то из арсенала драконьих докторов. Люди со стороны об этом не знают, само собой, но причастные в курсе, что там за средства. «Послушай, Рок», — Кьяра вскочила со своего места и снова села. На пол, конечно же, так, чтобы видеть мое лицо. «Если этот чародей хорошо знает драконов и умеет незаметно их усыплять, ну, пускай для лечения, может, он моего отца лечил? И от него услышал о битве и об Агралоре, и о моей маме?» «Знаешь, в этом есть зерно истины», — ответил я, подумав. «Люди с пьяну рассказывают много лишнего, а такой дурман сродни опьянению. Один человеческий лекарь рассказывал мне, что усыпленные для операции часто говорят как заведенные, а когда приходят в себя, ничего не помнят. И ведь выбалтывают такие вещи, которые у них и под пыткой не вытянешь». «Тогда его тоже можно найти и расспросить», — уверенно сказала она. «Если только Саргастроды его не прикончили. Да и допрашивать чародея — дело опасное. Всегда есть вероятность поменяться местами, причем ты сам этого не заметишь». «Нас двое. Один будет следить, чтобы другой не попался», — предложила Кьяра. «И вообще, я могу взять его и унести в твою хижину. Или на Багралор. Оттуда не сбежит, а захочет, я его со скалы сброшу, пускай поучится летать». «Какая ты кровожадная», — вздохнул я, перехватил ее вопросительный взгляд и пояснил. «Мне это нравится. С удовольствием отправил бы Троду полетать. Да руки коротки». «Если мы ее поймаем, я сделаю это для тебя», — пообещала она, и это не было шуткой. Шутить Кьяра не умела. Мы молчали, и тишину нарушал только мерный перестук колес, да изредка доносились чьи-то голоса из коридора. Кто-то ехал с детьми. Они иногда пробегали туда или сюда с топотом и веселым визгом. У кого-то в купе тявкала собачка, где-то смеялись, где-то звенели бутылками, где-то играли в карты. Редкие азартные выкрики ни с чем не перепутаешь. «Первое правило чародея», — сказал я наконец, — «не доверяй ему. Никогда. Даже если считаешь его своим лучшим другом». «У тебя был такой?» — сразу спросила Кьяра и подалась ближе. Я нехотя кивнул. «Что ты с ним сделал?» «Ставил в живых», — ответил я. «Это было просто, он не сопротивлялся». «А что он натворил?» «Выдал меня. Вернее, моих клиентов. Нас ждали на выходе», — я помолчал, вспоминая. Некому было предупредить их врагов, кроме него. И ведь я не говорил, куда именно отправляюсь, он сам вычислил. Я был беспечен. А они? Не знаю, что с ними сделали, — ответил я, глядя в потолок. По нему бежали солнечные блики. Вряд ли что-то хорошее. Меня не тронули, только привязали к дереву и так оставили. Не накрепко привязали, с расчетом на то, что я сумею освободиться. Часов через несколько. Нет дураков убивать провожатого даже и таким способом. Ты уже говорил, что никто не убьет тебя, — припомнила Кьяра. Но почему? Поверье такое, кто поднимет руку на провожатого, тому век дороги не видать. До дома не доберется, в трех соснах заплутает. Ну и прочее в этом же духе. Говорят, у кого-то сбывалось, поэтому не трогают нас. Еще и потому, что не знают, вдруг завтра понадобятся мои услуги. «Провожатые встречаются реже, чем чародеи, хоть мы и похожи», — усмехнулся я. «Служим тому, кто больше заплатит. Вот только у нас нет совета и колдовской башни». «А что есть?» — любопытно спросила она. «Ничего, кроме совести. А она, знаешь ли, не у каждого ночевала». Снова воцарилось молчание. Наконец Кьяра нарушила его. «Это плохие истории. Те, которые про войну, были лучше». «Всегда проще рассказывать о том, в чем ты не участвовал. Максимум был свидетелем». «Рок, а тот чародей, который тебя выдал?» Она запнулась. «Он был твоим другом?» «Я так думал», — честно ответил я. «Глупый был, совсем молодой. Не учел, что он старше меня вдвое, хотя выглядит ровесником и намного опытнее. Вот и попался. Больше я таких ошибок не совершал». «Как это?» «С тех пор у меня не было друзей». «А Вегавер?» «Он не друг, он партнер. И он меня не подводил, не считая твоей истории, но вряд ли в этом есть его вина, кто ж знал». Я потянулся, закинув руки за голову, и в этот самый момент дверь в купе распахнулась. На пороге стояла стройная женщина примерно моих лет. «О, покорнейше прошу извинить», — произнесла она, поднеся руку ко рту. Я спутала купе. «Неправда», — сказала Кьяра и развернулась, не поднимаясь с пола. Судя по позе, она готова была прыгнуть на незваную гостью, и я опустил руку на ее плечо. Вряд ли бы я сумел ее удержать, но хотя бы дал понять, что бросаться сходу не следует. «Простите, не понимаю вас», — женщина сделала шаг назад, но не спешила закрыть дверь. «Ты стояла там и слушала», — фыркнула Кьяра. «Это не ошибка, ты нарочно». «Почему ты не предупредила?» — спросил я. «Не успела. Но я могу оторвать ей голову, если хочешь». «Я, пожалуй, пойду». Незнакомка попятилась, но я успел вскочить, подхватил ее под руку и втащил в купе. «Что вы себе позволяете?» «Это вы позволяете себе подслушивать», — ответил я, запирая дверь. «И я, представьте себе, желаю знать, кого и почему заинтересовала моя скромная персона». От нее тянуло колдовством. Совсем слабо, на расстоянии нескольких шагов я бы уже ничего не различил, в отличие от Кьяры с ее запредельным чутьем. Так могут фонить амулеты и обереги. Дамы нацепляют множество таких побрякушек в дорогу. От воров, насильников, укачивания, отравления и прочих житейских невзгод. «Выпустите меня немедленно, или я закричу», — почему-то шепотом произнесла она, попятившись к окну. Видимо, выражение лица у меня было достаточно пугающим. «Для начала представьтесь», — попросил я. «Чтобы не нарушать этикет, сделаю это первым. Лаон Роксади. С кем имею честь?» «Альтабет Суор», — растерянно ответила она. «Рад знакомству». «Взаимно». «Господин Роксади, я не желала ничего дурного и вовсе не собиралась шпионить за вами», — произнесла она, нервным жестом поправив выбившуюся из прически каштановую прядь. «Согласитесь». «В таком случае невероятной глупостью с моей стороны было заглядывать к вам и обнаруживать, что я подслушал ваш разговор». «Зачем же вы это сделали?» — осведомился я и жестом предложил ей присесть. Поколебавшись, женщина опустилась на край моей полки. Кьяра отошла к двери и оттуда сверлила незваную гостью немигающим взглядом. В купе было не слишком много места для маневра, поэтому мне оставалось только сесть напротив Альтабет, а она поспешила чуть развернуться, чтобы не соприкоснуться со мной коленями. Имя у нее, к слову, непростое. По легенде, так звали первую мать-заступницу в наших краях, и не каждый родитель рискнет назвать дочь в ее честь. До сих пор считается, что имя во многом определяет судьбу, а она у матери-заступницы Альтабет была незавидной. Конечно, ей много удалось сделать для помощи страждущим, но в итоге эти самые страждущие ее не то четвертовали, не то сожгли на костре. В этом компетентные источники расходятся. И было ей тогда не больше 30. А еще этим именем заменяют данные при рождении те девушки, которые сознательно избирают путь служения. Но тоже редко. В истории отметилось немало матерей-заступниц, сделавших не меньше хорошего, чем Альтабет, но счастливо доживших до старости. К примеру, моя знакомая из беглых невест назвалась Кираной, в честь той предшественницы, что предпочла рукоять меча смирению и молитвам, и до преклонных лет, предводительствуя своим отрядом, успешно охотилась за лихими людьми и не раз выходила победительницей из сражений. А умерла, что характерно, в своей постели, уснула после веселого пира в честь очередной победы и не проснулась. Всем бы так. Однако наша Альтабет явно была из мирных служительниц Создателя. Волосы не острижены, а уложена в элегантную прическу. Руки ухожены, одета со скромным шиком, пахнет легкими духами, лицо едва заметно подкрашено. Словом, она не чуралась мирских радостей. А может быть, я ошибся, и это имя дали ей прогрессивные для своего времени и несуеверные родители. Женщина молчала, перебирая в пальцах кончик вышитого пояска. Я ждал ответа на заданный вопрос и думал о том, как усмирять Кьяру, если ее терпение лопнет. Она уже ощущалась, если не готовым к извержению вулканом, так кипящим чайником, того и гляди, крышку сорвет. А в замкнутом пространстве это чревато. Меня она, может, и не покалечит, а вот Альтабет попадет под раздачу. И что прикажете делать с изувеченным трупом? В окошко выкидывать на полном ходу? «Я дала волю любопытству и вынуждена извиниться за это», сказала, наконец, Альтабет и посмотрела мне в глаза. Я порадовался своей предусмотрительности. Как нацепил темные очки перед выходом из дома, так и не снимал их. Неудобно, зато меньше шансов забыть их на столике. Неужели мы беседовали так громко и о столь интересных вещах, что вы не удержались и приложили ухо к замочной скважине? «О, нет, по правде говоря, я вовсе не слушала ваш разговор, господин Роксади», — покачала она головой. Взгляд ее не отрывался от моего лица, и мне это не нравилось. И глаза ее не нравились. Темно-карие, по таким сложно прочесть что-либо, в особенности, если собеседник хорошо умеет владеть лицом. Альтабет умела. Я молчал, ожидая продолжения, и дождался. «Я, видите ли, состою в услужении при матери-заступнице», — проговорила она, — «и я поставил себе высший балл, не ошибся все-таки, и в Таладе была по делам обители. Можете считать меня специалистом по улаживанию разного рода щекотливых дел, в основном финансовых. Так уж вышло, что мой покойный супруг хорошо разбирался в подобном и обучил меня всему необходимому, а после его смерти я вынуждена была вникнуть во все мелочи». «Очевидно, столичная обитель приняла вас с распростертыми объятиями», — усмехнулся я. «Вас и ваши капиталы». «Приятно видеть такое понимание», — улыбнулась Альтабет. «Увы, одинокой женщине сложно уберечь состояние от стервятников. Вы хотите сказать, родственников вашего мужа?» «В том числе», — вздохнула она. «Чем лавировать между этими хищниками, я предпочла предаться в руки матери-заступницы и обрести спокойствие и уверенность в завтрашнем дне». «А как же ваши наследники?» — поинтересовался я. «Не чувствуют себя обделенными?» Альтабет покачала головой и слабо улыбнулась. «У меня только дочь, и она давно уже замужем. Разумеется, я не оставила ее без приданого. Впрочем, это совсем не имеет отношения к вашему вопросу, господин Роксади». «В самом деле, госпожа Суор, так может, вы, наконец, соблаговолите ответить на него?» «Я веду к этому, но немного отвлеклась», — сказала она. Солнечный луч упал на нее, и Альтабет уже не казалась юной. «Впрочем, я ведь сказал, что она выглядит примерно на мой возраст. Настоящий возраст, я имею в виду, а не тот, который можно дать мне с первого взгляда. Да, она была моложава, знаю такой тип женщин. Они долго не увядают и красиво старятся. Но все-таки годы оставили следы в ее внешности, пускай и не слишком заметные, если не присматриваться». «Вас не хватится?» — спросил я. «Не думаю». Тень набежала на ее лицо. «Но все-таки мне лучше вернуться поскорее. Я, видите ли, сопровождаю тяжелобольного человека». «Не заразного, я надеюсь?» «Нет, что вы. Кто бы пустил меня с таким в поезд?» «Влияние столичной обители вполне достаточно, чтобы служащие пренебрегли правилами безопасности. Впрочем, больного и все ваше купе могли надежно зачаровать, не так ли?» «В этом нет необходимости», — сказала Альтабет. «Я выразилась не совсем верно. Бедняжка страдает от телесных ран, не от заразной болезни». «Ну что ж, это другое дело», — кивнул я. «Но почему вас, финансового советника, если я верно понял ваши слова, назначили сопровождающей для какого-то покалеченного? Полагаю, его отправили в столицу, поскольку лекари в Таладе не смогли ему помочь. Но это часть моего служения», — серьезно произнесла она. «Вы правы, господин Роксади. Несчастной женщине необходима помощь не простых докторов, а чародеев. В Таладе нет никого, кто обладал бы нужной квалификацией. Ну а поскольку я возвращаюсь в столицу, то мне несложно присмотреть за раненой. Она надежно усыплена и не доставляет хлопот. В противном случае нас действительно не пустили бы в поезд. Раны причиняют ей страшные мучения, обычные средства не приносят облегчения, и она кричит, не переставая, если не наложить чары». «Понимаю. Я заподозрил неладное, но пока не мог сказать, в чем именно оно заключается. Должно быть, с вами путешествует и чародей, на случай, если колдовство ослабнет». «В этом нет необходимости», — ответила она. «Моих сил вполне хватит на то, чтобы не дать моей подопечной очнуться до самой столицы. А уж там ей помогут. Я сообщила, кому следует. Все будет готово к нашему прибытию, и раненую заберут ее собратья». Я что-то не уловил. «Она чародейка?» «А я не сказала? Да, так и есть». Вот, значит, кого почуяла Кьяра. Не Альтабет, от нее, повторюсь, колдовством тянуло очень слабо. По сравнению с той же Тродой, она была все равно, что мотылек против дракона. «А вы сами?» «Нет», — Альтабет покачала головой. «Сама я ничего почти не умею. Возможно, если бы в детстве кто-то обнаружил и развил мои способности, я сама сделалась бы целительницей. Но теперь уже поздно. Я способна только активировать лечебные амулеты, их у меня при себе достаточно. К когда чары на раненой начинают рассеиваться. А еще, — добавила она, — я могу заметить колдовство, если оно творится рядом со мной. «Рад за вас и пострадавшую, вижу, она в надежных руках», — учтиво сказал я. В голове набатом гудел тревожный колокол. «Однако вы по-прежнему не ответили на вопрос, я даже повторю его. Что ваше любопытство позабыло в моем купе?» «Я просто проходила мимо, когда почувствовала нечто странное», — медленно выговорила Альтабет, не сводя с меня глаз. Мне было не по себе под этим взглядом. «Некую силу определенного колдовского рода, но она не походила ни на что из того, с чем мне доводилось сталкиваться ранее. Это все равно, что сравнивать дворцовые фонтаны или мирную городскую речушку с бурным горным потоком. Такой неистовой, дикой силы я никогда прежде не ощущала, и только потому задержалась у вашей двери. Мне... Да, признаюсь, мне хотелось взглянуть на обладателя такой мощи». «Полюбовались?» — улыбнулся я. «Да, пожалуй. Хотя ваша дочь не горит желанием показываться на свет», — Альтабет взглянула на Кьяру. «Она моя племянница», — холодно ответил я. «И я попросил бы объясниться, госпожа Суор». «Не стоит притворяться, господин Роксади», — сказала она. «Я ведь вижу, что вы чародей не в большей степени, чем я сама. Так, есть нечто едва ощутимое, но это, вероятнее всего, амулеты. А вот девочка, в ней бушует невероятная сила». «Я же сразу предложила оторвать ей голову», — с досадой произнесла Кьяра, явно осознав, что эта любознательная дама может здорово подпортить нам путешествие. В этот момент я был солидарен с нею как никогда, однако ответил: «Нельзя. Забрызгаешь свое красивое новое платье, меняя все купе. А платить кому?» «Правильно, мне». «Если передумаешь, скажи», — нехотя согласилась она. «Я подожду». Теперь Альтабет с заметной нервозностью переводила взгляд с меня на Кьяру и обратно. Нужно было как-то спасать положение, хотя бы потому, что избавиться от трупа в движущемся поезде действительно не так уж просто. Я как-то пробовал, повторять не хотелось. Хлопотно, нервно, да еще нужно каким-то образом избежать подозрений. А если кто-то хоть краем глаза видел, как Альтабет заходила в мое купе, они неизбежны. Она ведь не простая путешественница, так что искать ее будут не спустя рукава. Чародеи и сыщики легко найдут ее след и возьмутся за меня всерьез. Придется уходить скрытыми дорогами и, прости-прощай, поиски отца Кьяры. От нас не отцепятся. Убийство доверенного лица матери-заступницы столичной обители — это вам не рыба чихнула. «Вы были откровенны со мной», — медленно выговорил я, меряя собеседницу тяжелым взглядом. «И я отплачу той же монетой». Она хотела возразить, но я остановил ее жестом. «Выслушайте, прошу. Кьяра», — я указал на нее, — «дочь моей сестры. Та вышла замуж без родительского согласия, и много лет мы вовсе не общались. О племяннице я даже не слышал и был уверен, что брак сестры оказался бездетным. Последние годы она вдовела, а когда скончалась от скоротечной болезни, меня ждал неприятный сюрприз». Яра нахмурилась и мрачно посмотрела на Альтабет. Судя по всему, та уже в полной мере прочувствовала, насколько мне не повезло. «Когда я приехал разобраться с делами покойной сестры, а, впрочем, буду честен, раздать ее долги, оказалось, что у нее есть дочь, которую она все эти годы скрывала от соседей и о которой ни словом не обмолвилась родне. Но почему, — выговорила Альтабет, — такая славная девочка... Не спорю, госпожа Суор, она родилась раньше срока. И сестра думала, что Кьяра не выживет, потому и молчала о ней. Жили они на отшибе, с соседями почти не общались, и те, как выяснилось, были уверены, что детей у сестры не было. Кьяра, однако, жива, как видите, но с самого младенчества она проявляла... Дар? Пусть будет дар, согласился я. Очень сильный и неуправляемый. Судите сами. О каком контроле со стороны грудного ребенка может идти речь? «Но почему ваша сестра не обратилась за помощью?» — сплеснула руками Альтабет. «Такой редкий случай». «Она не любила чародеев, и у нее были на то причины», — мрачно сказал я. «Когда-то один из этой братьей не спас нашего старшего брата, и это было мелкой местью за дурацкую юношескую шутку, о которой брат давно позабыл. Вдобавок она опасалась, что ее разлучат с дочерью раз и навсегда». Муж во всем потакал ей, и они перебрались в глушь, подальше от людских глаз. «Это чудо, что девочка дожила до сознательного возраста», — покачала головой Альтабет. «Ее дар, не умея с ним справиться, она могла пострадать сама и...» «О, господин Роксади, только не говорите, что бедняжка стала причиной гибели родителей». «Нет», — ответил я. «Сестра моя, как и я, удалась в мать, а та была женщиной суровой и властной, и воспитывала нас порой жестокими, но действенными методами. Так же и сестра поступила с дочерью, с молодых ногтей привив ей послушание и внушив необходимость контроля за этим даром. Конечно, на это ушло немало времени и сил, но...» Видимо, она столько лет провела в неусыпном бдении за дочерью, что просто не выдержала напряжения, — прошептала она. «Несчастная». «Именно так, госпожа Суор. Кьяра сумела продержаться до тех пор, пока не приехал я. Сестра написала мне письмо, в котором все объяснила, но не успела его отправить. Оно дождалось меня в том мрачном доме в глубине леса». «Страшно подумать, что сталось бы с девочкой, если бы вы не приехали», — воскликнула Альтабет, и Кьяра не выдержала. «Ничего бы не случилось», — сказала она. «Я умею жить одна, мама научила». Это ее замечание пришлось как нельзя к месту. «О, понимаю», — кивнула Альтабет. «Она ведь не могла рассчитывать, что всегда будет с вами, дитя мое». «Я не твое дитя», — ответила Кьяра. «У тебя есть дочь, вот она твоя, а я сама по себе». «Как видите, обхождения она почти не знает», — удрученно сказал я, сделав дракону знак умолкнуть. «Должно быть, сестра все силы бросила на то, чтобы обучить Кьяру обуздывать дар, а на прочее не хватило сил». «Не представляю, как у нее это получилось, если она сама не была чародейкой. Я ведь сказал, сестра удалась в мать, была такой же суровой и порой безжалостной. Из того, что я смог понять по путанным рассказам Кьяры, она и говорит-то не слишком внятно. За каждый неконтролируемый выброс силы ей полагалось строгое наказание. У сестры было достаточно времени для того, чтобы выдрессировать Кьяру». Воцарилось молчание. «Господин Роксади», — сказал наконец Альтабет, — «я сочувствую вашему горю, но в то же время не могу не ужаснуться тому, что ваша сестра сотворила с родной дочерью. С таким даром девочка могла бы стать... пусть не верховной чародейкой, но кем-то близким по силе и влиянию, а ее заперли в глуши и лишили возможности обучаться тому, к чему ее предназначила природа. Можете не рассказывать мне, насколько была неправа эта несчастная женщина», — желчно ответил я, лихорадочно придумывая имя для несуществующей сестры. «Почему-то не хотелось называть ее так же, как моих родных и даже знакомых. Я уже хлебнул сполна последствия этого ее воспитания. Кьяра невоспитана, агрессивно, склонна решать проблемы силой. Ну, вы сами в этом убедились. Ее нужно постоянно контролировать, потому что она неумерена в еде и имеет самое смутное представление о правилах приличия. Мне с трудом удалось убедить ее одеться как подобает. Сами понимаете, на публике с ней показываться нельзя. Единственный плюс — она не колдует, вот разве что слышит и чувствует что-то, и это контролю не поддается. А действовать боится, судя по всему. Спасибо и на том, иначе не знаю, как совладал бы с нею». Альтабет помолчала, потом сказала. «И что вы намерены делать дальше?» «Не видите? Везу ее в столицу. Обращусь к чародеям, может, еще не поздно взять ее в обучение», — вздохнул я. «Я готов заплатить за это. Не люблю их, пусть и в меньшей степени, чем покойная сестра, но перспектива содержать за свой счет невоспитанную буйную девицу неизвестно сколько лет меня совершенно не прельщает. От сестры, видите ли, мне в наследство остались одни долги». «Вы хороший человек, господин Роксади», — искренне произнесла Альтабет и подалась вперед, явно намереваясь взять мои руки в свои, но я вовремя отстранился и полез в кисет, не спросив разрешения закурить. Надеюсь, она расценила этот жест как свидетельство глубокого душевного смятения, а если нет, так и пес с ней. Не всякий отважился бы взять на себя ответственность за такого ребенка. «Это все, что осталось от сестры», — буркнул я, откусив кончик палочки на коре. «Родная кровь, как-никак. И откуда в ней это?» «От папаши, наверное». «Если хотите, я дам вам рекомендацию», — добавила она. «У меня неплохие связи среди чародеев. Мать-заступница не чурается привлекать их на службу, и я волей-неволей знакомлюсь со многими». «Благодарю, госпожа Суор», — кивнул я, возрадовавшись. «Такая бумага может сослужить неплохую службу». «Да и устно можно сослаться на Альтабет, раз ее неплохо знают в столице. Вдруг да пригодится. Похоже, ваше любопытство сегодня послужило доброму делу». «Буду рада помочь», — улыбнулась Альтабет и встала, и я следом. В купе сразу сделалось тесно. Сейчас мне нужно идти. Пора подновить чары на моей подопечной. Если не возражаете, я зайду завтра. В любое время, в какое вам будет угодно, — коротко поклонился я. Кьяра, отойди с дороги. Та послушалась, и Альтабет взялась за ручку двери. «Возможно, я могла бы чем-то помочь вам с девочкой», — сказала она просительным тоном. «Благодарю, но Кьяра с трудом привыкла слушаться меня, а чужих людей не любит и боится», — ответил я. «Она не оценит вашей доброты. Вдобавок, она очень сильна, и я не хочу, чтобы вы заполучили открытый перелом, попытавшись потрепать ее по щеке». «О, вот как», — стушевалась Альтабет. «Думаю, ваша забота больше нужна вашей раненой», — сказал я, стараясь смягчить ситуацию. «К слову, что с ней случилось? С трудом могу представить, чем можно навредить чародейке, если это не какое-нибудь заклятие». «Вы правы, это был колдовской огонь», — посерьезнев ответила она. «У нее страшные ожоги, справиться с которыми в Талладе не сумели. Чудо, что она до сих пор жива». «Желаю ей скорейшего выздоровления», — сказал я. «А как ее имя, если не секрет? Возможно, мы знакомы. Мир чрезвычайно тесен». «Трода Вики», — ответила Альтабет, и я даже не удивился такому стечению обстоятельств. «Логично ведь. Если пострадавшую чародейку не смогли отправить в столицу предыдущим поездом, что и понятно, он давно ушел, то ждать следующего еще неделю возможности нет. Не на подводе же ее вести обгоревшую». «Прекрасная женщина. Я давно знаю их с братом. Они всегда работали вместе». «У нее есть брат? А почему не он сопровождает госпожу Викке?» «Очевидно, занят расследованием случившегося», — пожала она плечами. «Право, в такие подробности я не вдавалась. Для меня они не имеют никакого значения». «Вы правы», — согласился я. «До завтра, господин Роксади», — попрощалась она и вышла в коридор, одарив нас с Кьярой улыбкой. «До завтра, и спасибо вам, госпожа Суор», — ответил я, захлопнул дверь, привалился к ней спиной и тогда только сумел перевести дыхание. Кьяра в ответ на мой вопросительный взгляд кивнула и шепотом произнесла. «Ушла. Не слушает». «Хорошо», — я упал на свое место. «Спасибо, что не оторвала ей голову, как грозилось». «Если бы оторвала, она бы ничего не рассказала», — резонно ответила Кьяра и села у меня в ногах. «А теперь мы знаем, что Трода здесь». «Предлагаешь скинуть ее с поезда?» «Зачем? Она все равно не выживет», — равнодушно ответила она. «Уверена?» «Почти», — после короткого раздумья сказала Кьяра. «Я тебе говорил, я старалась только наделать шума, чтобы вазы горели ярко, но люди остались целы. Если Трода так сильно обгорела, значит, зачем-то полезла в огонь. Сама виновата». «Там еще возчик погиб», — напомнил я. «Может, она пыталась его спасти?» «Не верю. Если он не успел спрыгнуть с воза, когда я освободилась, спасать было некого». «Значит, ей просто не повезло. Может, взбесившийся вол толкнул ее в огонь, может, загоревшееся дерево сверху упало». «Неважно, главное не попадаться ей на глаза. Выживет она или нет, еще неизвестно, а вот Альтабет нам пригодится». «Ты же хотел отправить Троду полетать», — напомнила Кьяра. «Это слишком легкая смерть», — ответил я и протянул ей руку. «Не обижаешься на то, что здесь наговорил?» «Нет», — сказала она, не торопясь прикоснуться ко мне. «Ты говорил неправду, но я все запомнила. Теперь буду так отвечать, если кто-то спросит. Правильно?» «Да», — кивнул я и опустил руку. «Придется немного потерпеть Альтабет. Она может рассказать еще много интересного». «Ты ей понравился», — заявила Кьяра. «Смешно». «Почему это? Я настолько страшный в этом гриме, что не могу понравиться женщине? Она думает, что ты ровесник. Может, чуть-чуть моложе. А ты ей в сыновья годишься», — удовлетворенно произнесла она и опешила. «Рок, что смешного я сказала?» «Она правильно думает», — выговорил я сквозь смех. «Я как бы не старше, просто выгляжу». «А-а-а!» — Кьяра выразительно хлопнула себя по лбу. «Где я видел этот жест? Он точно не мой, так откуда?» «Веговер сказал, что помнит тебя со своей юности, и ты не изменился». «Я забыла». «Ну, конечно, Веговер так делает», — сообразил я. «Видимо, подсмотрела». «Вот именно», — сказал я вслух. «Так что женское чутье Альтабет не подвело. Кстати, она еще очень даже ничего. Если понадобится добыть какие-нибудь сведения, я вполне могу задействовать свое недюжинное обаяние и затащить ее в постель». «Кьяра, что за зверский взгляд?» «Оторву голову», — мрачно пообещала она, а я на всякий случай не стал уточнять, кому именно. Вот только ревности в ее исполнении мне и не хватало.